Рогервикская гавань строилась по чертежу Миниха. Мол был заложен не на том месте, где находился, когда его начинали делать шведы, и не в той величине, как прежде. Он должен был протягиваться на 800 шагов в море, а на его оконечностях возведены были два сильных бульверка. Отверстие между этими двумя бульверками составляло вход с моря в гавань. По обеим сторонам несколько шансов и батарей должны были прикрывать вход в гавань и защищать мол. За ними предположили построить два моста. Один на твердой земле для купеческих судов, другой на острову для кораблей военных. Утесистые берега надлежало взорвать порохом, а камни, оставшиеся от взрыва, употребить на устройство плотины, шансов и для выравнивания некоторых неровностей. Таков был план Миниха, по которому приступлено к работам. В сентябре 1762 года он писал императрице. В течение 40 лет работы мол был отделан на 79 туазов, а с 17 августа по 5 сентября при мне в продолжении 18 дней прибавлено было еще на 31 тааз. Следовательно, более трети целого. И уже мол был отделан на 109 туазов. Вот успехи по новому образцу работ, мною указанному. У нас же немного рабочих рук. Из числа тех, которые назначены к нам, одна часть служит при казармах на Малой Гавани, у генерал-майора Шиллинга. Другая – при выгрузке провианта из галеот. С каким бы успехом пошло наше дело, если бы мне дали человек 1005? Я прошу их, и все напрасно. Вот если бы делалась гавань внутри Петербурга, тогда иное дело. Тогда бы все адмиралы были согласны со мной. А то на Балтийском порте около 400 верст от столицы. Постройка здесь гавани понудит перенести сюда часть адмиралтейства. Кто-то в Сенате обо мне сказал: фельдмаршал хочет в Рогервике сделать то, в чем искуснейшие люди уже находили для себя камень преткновения. Это говорит дух недеятельности и злобы. Петр Великий, поручая мне строение Ладожского канала, в Сенате сказал: «Я нашел человека, который способен окончить канал по моему желанию. Я велю вам исполнять все, чего он потребует». В другом письме к императрице Миних так описывает свое положение: «Сон почти не смыкает глаз моих. Ем я очень мало. С разными планами я закрываю глаза и, снова проснувшись, обращаю к ним свои мысли. Меня беспокоит давняя геморроидальная болезнь, а иногда делаются лихорадочные припадки. По утрам сильный кашель с болями в груди. Но меня беспокоит то, что мне мало оказывают помощи в моих трудах и, напротив, делают все возможное, чтобы огорчать меня, нарочно доводят до крайности, чтобы заставить меня сделать какой-нибудь ложный шаг и через то лишиться милости своей государыни. Хотя бы это произошло со вредом для государства». Миних старался убедить императрицу совершить поездку к Балтийскому порту. Она совершила ее в 1769 году. Он привел ее на новоустроенный мол, показал ей свои сооружения, уже устоявшие против зимних бурь. Императрица благодарила его и приказывала продолжать работы. Один раз он ей написал: «Посвятите мне, всемилостивейшая государыня, в день один час или даже меньше часа. И назовите это время часом фельдмаршала Миниха. Это доставит вам средства обессмертить свое имя». Императрица исполнила его желание, и он сообщил ей плоды своих долгих размышлений о разных вопросах, занимавших его в течение жизни. Любимым предметом его задушевных желаний было изгнание турок и татар из Европы и завоевание Константинополя. В празднование дня рождения великого князя Павла Петровича приглашенный во дворец Миних сказал императрице: «Я желаю, чтобы, когда великий князь достигнет 17-летнего возраста, я бы мог поздравить его генералиссимусом российских войск и проводить в Константинополь, слушать там обедню в храме Святой Софии. Может быть, назовут это химерою, так же, как называли химерою строение Балтийского порта в Рагервике. Но я могу на это сказать только то, что Петр Великий с 1695 года, когда в первый раз осаждал Азов и вплоть до своей кончины, не выпускал из виду своего любимого намерения – завоевать Константинополь, изгнать турок и татар из Европы и на их место восстановить христианскую греческую империю. Я могу, всемилостивейшая государыня, предложить план этого обширного и важного предприятия. Я несколько лет над этим планом трудился в моем изгнании. К несчастью, он уже написан и пропал вместе с моей новой системой фортификации. Надобно несколько времени, чтобы его снова обдумать и начертить. Миних сообщал Екатерине свои предположения о войне с турками. И Екатерина с удовольствием слушала седого воина, который при этом не удерживался и проклинал Австрию за Белградский мир, остановивший победоносное движение России к общенамеченной цели. Миних, всегда человек религиозный, еще с 1727 года состоял патроном евангелического общества при лютеранской церкви Святого Петра в Петербурге. В 1728 году он купил и подарил ей просторное место, на котором эта церковь каменная стоит до сих пор, сам начертил план и фасад ее, собрал на постройку ее деньги, присутствовал при ее заложении и при освящении ее 14 июня 1730 года, поднес пастору Назиасу церковные ключи. После его возвращения из ссылки его опять упросили принять на себя патронат. Миних ревностно старался привести в цветущее состояние церковь и основанную при ней школу – Петершуле, находившуюся тогда под надзором доктора пастора Бюшинга, и спросил у императрицы пожертвования в пользу школы в количестве 3000 рублей, а от великого князя – 1000 рублей на покрытие долга, сделанного при постройке здания для школы. А сам вносил на школу каждогодно по 300 рублей. Но в 1766 году, вследствие несогласий между членами общины, Миних лишился патронатства. Тогда оставил свою пасторскую должность и уехал за границу его приятель, доктор Бюшинг. Он, как сам объясняет, поступил так столько же из уважения к Миниху, сколько и для того, чтобы не подавать повода к дальнейшим разделениям и недоразумениям. Миних не забывал никогда своей родины, а после своего возвращения из Сибири вел постоянную переписку с управителями своих поместьев в Ольденбургском крае. Осталось его письмо к управителю Гансу и другое к Генриху, который приходился ему родственником и занимал должность главного надзирателя над водяными путями и постройками каналов, плотин, мостов и шлюзов. Миних списал сочинение своего родителя о плотинах и послал Генриху для напечатания. Кроме того, послал собственный проект о проведении каналов в Ольденбургском графстве, назначив его на благоусмотрение датского короля, который в то время был и владетельным графом Ольденбургским и Дельмингордским. На этот проект не обратили тогда большого внимания. Дания собиралась обменную Ольденбурга прекратить возникшую тогда датско-галштинскую распрю. Впрочем, датский король прислал Миниху благодарность и дал позволение в своих имениях свободно стрелять оленей и других зверей. Миних приказывал перестроить по своему плану свой дом в родовом своем поместье Ниенгундторфе и купить для себя дом в Ольденбурге. Он намеревался, удалившись на родину, проживать там в зимнее время, а на лето переселяться в Ниенгундторф. За год перед смертью он писал жене своего управителя. «Я живу здесь в великолепном доме, в котором комнаты богато расписаны и украшены дорогими картинами. Но все это я оставлю, чтобы переселиться в Ольденбург. Так сердечно я люблю свою родину. Охотно верю, что и вы, моя дорогая, пожелаете увидеть старого фельдмаршала. Если Богу угодно, это исполнится в будущем году в мае». Уже за несколько месяцев до своей кончины он писал: «Меня задерживают здесь составление фортификационной системы и множество дел должностных и домашних. У меня под управлением три канцелярии – русская, немецкая и французская. Я работаю в них, не исключая воскресных и праздничных дней, зимою и летом, с 4 часов утра до обеда. За столом бываю в кругу приятелей. Это мое развлечение. После обеда отдыхаю не более получаса, а к вечеру, если работа уже окончена, стараюсь иметь необходимое для здоровья движение. Посещаю кого-нибудь из знакомых или прогуливаюсь в саду. Читаю книги и газеты, чтобы не быть совсем чужим для всех на свете». Он в совершенстве владел русским и французским языками, как своим природным немецким, и, будучи уже в преклонных летах, диктовал на этих языках разные письма и замечания. И делал это с такой быстротою, что уставали от работы скорее его секретари, чем он сам. Порядок, аккуратность, правильность во всем были его качествами, и он не выносил ни малейшего промаха в писании. До смерти он был мил и любезен в обращении с дамами. Екатерина, замечая любезный тон его писем к ней, однажды выразилась: «Вы так любезно ко мне пишете, что со стороны могло бы кому-нибудь показаться, что между нами есть сердечные отношения. Если бы ваши почтенные лета не исключали всякого подозрения в этом роде». В 1766 году императрица устроила у себя рыцарский карусель для благородных лиц российского дворянства. Участвовали знатные придворные дамы. Все участники разделены были на 4 группы или кадрили, изображавшие собой 4 нации. То были славяне, индейцы, римляне и турки. Миних был судьей состязавшихся. Он стоял на возвышении возле амфитеатра. По окончании рыцарских игр он сказал по-французски кавалерам и дамам: «Я старейший фельдмаршал в Европе, я на службе 65 лет. Я водил к победам славное русское воинство, считаю настоящие минуты драгоценнейшей в моей жизни наградой и горжусь, что избран судьей ваших блистательных подвигов, благородные дамы и кавалеры». Он вручил первый приз графине Чернышовой и передал ей для раздачи другим лицам призы. Этими игрушками императрица думала развлекать дворянство и отвлекать от политических волнений, которые считала возможными, вследствие своего необычайного вступления на престол. Старый фельдмаршал надеялся еще жить долго. У него была вера в то, что его поддерживают на свете благодеяния, которые он щедро оказывал всем, верный своему правилу: непременно каждый день исполнять какое-нибудь богоугодное доброе дело, за которое вечером в тот же день одобрит его собственная совесть. «Человек благодетельный должен прожить до 100 лет», – писал он Бюшингу. Но когда ему исполнилось слишком 85 лет, ему сильно хотелось удалиться на свою ольденбургскую родину. И он подал Екатерине просьбу об отставке. В этой просьбе сравнивал себя с Верзением, которого царь Давид неохотно отпускал от себя. Книга 2, глава 9, статья 34. «Вкус мой не прельщается пиршествами, глаз и певцов и певиц не пленяют уже моего слуха. Зачем раб твой будет в тягость своему царю? Дозволь, всемилостливейшая государыня,